Глава 21. Имение де Бордо, город Сент-Эрен. Астрид де Бордо была раздражена. Нет, не так. Она была в ярости. Столько лет трудов и все насмарку. Из-за чего? Из-за алкоголизма ее драгоценного братишки. Вот же дал бог силушки, но не дал ума. И все бы ничего. Ума у Астрид хватало на двоих. Но как так-то? Жалела ли она самого брата? Нет. Эта распутная свинья заслужила смерть. Рано или поздно это должно было случиться. Жалела ли она о его смерти? Определенно, да. Сент-Эрен был важной частью его плана. Сама Астрид потратила много сил, дабы в городе появился лояльный к их делу губернатор, чтобы потоки контрабанды шли без задержек и проволочек, пополняя бюджет и позволяя плести новые сети интриг. И самое обидное то, что она опоздала всего-то на неделю. Не могла она приехать раньше и забрать чумного червя. Просто не могла. Дела большой важности задержали ее в столице. И что в итоге? Эпидемия в Сент-Эрене, тихой гавани золотой курицы, что несла поистине золотые яйца. К городу вообще не должно было быть привлечено никакого внимания. А тут еще и королевский лекарь погиб. И убил его ее идиот-братец. Заодно это он заслужил смерти. Так как подвести его никто не имел права. Зато теперь в городе новый, неподконтрольный ей губернатор. Монсеньор, который, скорее всего, является глазами и ушами кардинала Жумельяка, расправил плечи. А еще этот Кастельмар. Занятный юноша, что уж тут сказать. Астрид всегда полагалась на ум, но также была не обделена и силой. Однако все же предпочитала, чтобы силовые вопросы за нее решали другие люди. И она могла очень и очень достоверно определять их потенциал. У молодого Кастельмара потенциал был пока непонятным, но однозначно выдающимся. Но были и странные моменты. То, как он вывел из строя сэра Ричарда, впечатляло. Откуда у зеленого юнца, мирного алхимика, судя по наведенным справкам, такие исключительные боевые навыки? «Госпожа, господин Кастельмар прибыл». Слуга отвлек Астрид от ее мыслей. «Что ж, время понять, можно ли его использовать, оставить в покое или просто устранить. Молодой человек вряд ли понимает, что от сегодняшней встречи зависит ни много ни мало, но его никчемная жизнь». В итоге к особняку де Бордо я подошел, когда было чуть за полдень. И на воротах вновь стоял тот дерзкий стражник, которого я запомнил, еще когда посетил поместье маркиза в первый раз. «Барон Кастельмар, рад вас видеть в добром здравии», — поприветствовал меня молодой воин, с интересом рассматривая меня. «Взаимно», — кивнул я. «Астрид де Бордо никуда не отлучалась?» — уточнил я. «Нет», — ответил стражник и провел рукой по своим пышным усам. «Вы к госпоже?» В его голосе при этом звучали нотки удивления. «Да», — кивнул я. «Она не предупреждала?» «Нет», — покачал головой мой собеседник. «Хм, интересно, специально она так поступила или нет?» «Просто взять и уйти?» — подумал я. И уже собирался был отправиться на торговую площадь, чтобы найти Фредерика и вместе с ним посмотреть лошадей и карету. Но вдруг я увидел бегущую со стороны поместья к воротам фигуру, которая вскоре приняла очертания юноши. «Барон!» — задыхаясь, произнес он. «Кастельмар, верно?» — спросил он, задыхаясь. Мы со стражником переглянулись. «Да», — усмехнулся я, а усач и вовсе засмеялся в голос. «Я от госпожи Астрид», — покраснев, произнес юноша. «Она ждет вас», — добавил он. «Фух!» — он тяжело вздохнул. «Хорошо», — ответил я, все же решив не уходить, а поговорить с этой Астрид, которой каким-то образом удалось запугать не только Луи, но и Пьера Монро. И, судя по всему, они были не единственными, кто настороженно относился к этой девушке. «Иди вперед, я догоню», — сказал я юноше, поймав на себе сочувствующий взгляд усатого стражника. Молодой человек кивнул и прошел вглубь владений де Бордо, а я остался наедине со стражником на воротах, который сегодня почему-то был один. «Хорошо знаешь Астрид де Бордо?» — прямо спросил я. «Эх, лет 10», — ответил он. «Я на службу к де Бордо в 14 заступил. Соответственно, госпоже было 9. Уже тогда я понял, что чем дальше от нее я буду держаться, тем лучше», — произнес мой собеседник. «Позволите?» Он вынул из грудного внутреннего кармана мундира трубку. «Разумеется», — кивнул я. «Меня, кстати, Шарль зовут», — он протянул мне руку, а затем забил трубку табаком и закурил. «Люк», — ответил я. «С детства, говорите, старались держаться подальше?» — спросил я. «Лучше на ты», — произнес стражник. И я не ощутил в его словах какого-то понебратства. «Да, странная она девочка была», — добавил он. «Сложно это объяснить, но что-то было в ней такое. Даже не могу объяснить, что», — произнес он и, затянувшись, выпустил изо рта клуб сизого дыма. «И еще один человек в общую копилку тех, кто советует не связываться с Астрид. Хотя Шарль мне ничего не советовал, а говорил, как было в его случае. «Барон, госпожа ждет», — неуверенно произнес молодой посыльный, который осторожно подошел к нам. «Госпоже не нравится...» «А мне не нравится, что стражи на воротах не предупредили о моем визите», — холодно ответил я. И усатый воин усмехнулся. «Сейчас закончу разговор, и мы пойдем», — добавил я и посмотрел на Шарля. «Спасибо за информацию. Я ее обязательно учту», — сказал я усачу и посмотрел на молодого человека, который, наверное, готов быть где угодно, хоть за самим разломом, но только не здесь. «Веди», — сказал я ему. «Удачи, барон», — сказал мне на прощание Шарль и выпустил изо рта облако дыма. «Спасибо, Шарль, хорошего дня», — ответил я ему и, махнув на прощание рукой, пошел вслед за молодым человеком. Вскоре я уже стоял на крыльце, где меня встречала маркиза Астрид де Бордо собственной персоной. «Добрый день, барон», — поприветствовала меня девушка, которая была сегодня в роскошном платье цвета золота, идеально подчеркивающее ее фигуру. К слову, помимо симпатичного личика, маркизе достались еще и аппетитные формы, а тонкая талия, стянутая корсетом, еще больше подчеркивала это. «Добрый день, маркиза», — я вежливо кивнул ей. «Что вас задержало на воротах? Неужели общество стражника вам интереснее и приятнее моего?» — спросила она медовым голосом, из которого так и сочился яд. «Задержала?» — я улыбнулся. «То, что вы не предупредили стражу на воротах о моем визите», — той же монетой ответил я собеседнице. «Да», — попыталась она отыграть удивление. «Видимо, запамятовала. Прошу меня извинить. По всей видимости, я так устала с дороги, что совсем забыла предупредить Шарля», — виновато добавила она. «Хм, она хорошая актриса», — подумал я, понимая, что у нее очень хорошо получается играть эмоции. Причем, скорее всего, любые. «С кем не бывает», — вежливо улыбнулся я. «Но, маркиза, предлагаю перейти к делу. Скажите, госпожа Астрид, чем я обязан вашему приглашению?» — прямо спросил я, смотря собеседнице в глаза. «Обязаны? Ну что вы?» — улыбнулась белоснежной улыбкой моя собеседница. «Ничем, барон, вы мне не обязаны. Я просто хотела уладить недоразумение, которое произошло возле ворот города. А еще, как я поняла, мы теперь практически соседи», — добавила она. «Барон, может, вина?» «Нет, благодарю», — отказался я. «Что же касается ситуации на дороге, то не думаю, что стоит из-за нее волноваться. Считайте, что я уже все забыл». «Это радует», — ответила моя собеседница. «Но, может, хотя бы выпейте со мной чаю?» — предложила Астрид. А вот от этого предложения было уже невежливо отказываться. «Хорошо», — ответил я маркизе. «Думаю, еще немного времени у меня есть», — добавил я. «Отлично». Моя собеседница хлопнула в ладоши, показывая наигранную радость. «Не сочтите за наглость, но могу я поинтересоваться, чем же вы так заняты, барон? Не думала, что в таком захолустье, как Сент-Эрен, вообще можно чем-то заняться?» — спросила де Бордо. «Ну что вы, маркиза, очень даже есть чем. Особенно, когда все дела твоей семьи лежат у тебя на плечах», — ответил я девушке. «А почему так?» Астрид попыталась изобразить удивление. Хотя для меня было очевидно, что маркиза в курсе того, что произошло с моей семьей. «Ладно, раз она хочет, поиграю по ее правилам». Я вкратце рассказал ей, что случилось с Кастельмарами. «Ах!» — она приложила свои изящные ладошки к губам. «Прошу простить меня, барон, я не знала», — соврала де Бордо. «Мне очень жаль, что вас постигло такое несчастье», — добавила она, в очередной раз солгав. «Довольно интересная особа. И где она научилась так врать в столь юном возрасте?» «Ничего, все в порядке», — ответил я. «Ой!» — воскликнула Астрид. «Барон, что мы стоим? Пойдемте в дом», — произнесла она, якобы спохватившись о том, что все это время мы стояли на крыльце. «Подать чай на летнюю веранду», — дала она распоряжение слуге, как только мы зашли в поместье. «Следуйте за мной, барон. Думаю, мы попьем чай на веранде. Там свежо и пахнет цветами», — добавила маркиза, и, взяв меня под руку, повела за собой. Признаться честно, этого я от де Бордо не ожидал. Не думал, что она будет проявлять тактильность вот так сразу. Обычно ее оставляют на самый крайний случай, ведь это очень сильное средство, особенно для манипуляторов, коей являлась маркиза. А тут сразу с козырей. Интересная девица, ничего не скажешь. Мы прошли сквозь особняк и вышли на задний двор поместья, где я еще не был. «Нам туда», — девушка указала на белую террасу, которая стояла в нескольких десятках метров от поместья, а затем потащила меня в ее сторону. «Ох!» На полпути девушка якобы спохватилась и отпустила мою руку. «Извините, барон», — произнесла она, и ее щеки залились румянцем. «Какая актриса пропадает?» «Ничего», — ответил я. «А тут ты правда мила», — добавил я, смотря на летнюю белую веранду, которая выглядела очень уютно. Также маркиза не соврала и про запах. Пахло тут действительно цветами, которые в обилии росли вокруг. «Да, раньше с семьей мы часто устраивали здесь чаепитие», произнесла Астрид. «А теперь я, как и вы, осталась одна», добавила де Бордо и заметно погрустнела. «Хм, а вот сейчас ее чувства были совсем не наигранными. Девушка и правда грустила, что осталась одна. Ну или был другой вариант, при котором она меня просто переиграла. Хотя в него мне очень не хотелось верить». «Понимаю вас», — сказала маркизе. «Слышал о вашем брате. Приношу вам свои соболезнования», — сказал я де Бордо, и она грустно улыбнулась. «Нет, о его смерти я не жалею», — холодно произнесла моя собеседница. «Он был пьяница и развратник, и ничего не хотел от жизни. Я не знаю, почему родители ему вообще построили это поместье», — добавила маркиза и зашла на веранду. «Я сожалею только о смерти своих родителей». А вот подобные речи из ее уст удивили меня. Даже если она так сильно не любила своего брата, я бы поставил на то, что она соврет и скажет обратное. А нет. «Я не знаю, что вам сказать на этот счет. Вашего брата я не знал», — солгал я девушке. Хотя это сложно было назвать ложью. Я действительно не знал, что из себя представляет Жан де Бордо. Но одно я мог сказать однозначно. Хорошим человеком он точно не был. Уже сам факт того, что он попытался подкупить Агюста, а затем убил его, когда тот отказался, говорил о его прогнившей натуре. Я внимательно посмотрел на Астрид. Интересно, она знает, чем занимался ее брат? В курсе ли она того, что маркиз содержал у себя в поместье опасного монстра, который и послужил появлению эпидемии в городе? Возможно, но точно я в этом не уверен. «О, а вот и чай!» Тем временем воскликнула де Бордо, и, обернувшись, я увидел молодого посыльного с подносом в руках. Зайдя на веранду, он поставил поднос на стол и удалился. «Угощайтесь, барон», — произнесла маркиза, садясь на один из стульев. «Этот чай пьет сам король», — гордо заявила она и, взяв в руки чайник, наполнила его содержимым две чашки. «Ну, раз сам король», — усмехнулся я, садясь к столу. «Не верите?» — возмутилась Астрид. «Я говорю вам чистую правду, барон», — нахмурилась моя собеседница. «Я такого не говорил», — спокойно ответил я, беря в руки чашку и делая из нее глоток. «Ого, какой невероятно насыщенный вкус!» — была моя первая мысль, когда я распробовал вкус, который оказался еще более глубоким спустя несколько секунд. «Вкусно», — честно сказал я де Бордо. «Хах, разумеется», — усмехнулась девушка. «Не думаете же вы, барон, что король стал бы пить какое-нибудь пойло?» — добавила она и аккуратно отпила из своей чашки, держа ее тонкими пальчиками. Я уже собрался был ей ответить на этот вопрос, но вдруг мое чувство опасности резко забило тревогу. Я переключился на магическое зрение и быстро осмотрелся по сторонам. Никого. Вернее, магический взор показывал мне, что магов вокруг не было. Но почему тогда все мои инстинкты кричали, что мне угрожает опасность? «Что с вами, барон?» — спросила маркиза, так как изменение моего поведения просто не могло остаться незамеченным. «Не знаю», — покачала головой. А буквально в следующий миг послышался выстрел. Среагировал я моментально, благо инстинкты Василиска все еще были со мной. И только благодаря им пуля, предназначавшаяся моей голове, попала не в мою черепушку, а в стол, на котором стоял поднос, ибо я уже лежал на земле за опрокинутым мной же стулом. Все произошло так быстро, что Астрид даже не смогла понять, в чем дело. А когда до нее наконец дошло, что в меня стреляли, она громко вскрикнула и прижала ладони к губам. «Значит, убийца — стрелок, а не маг. Интересно». Недолго думая, я резко вскочил и, максимально напитав свое тело магической энергией, ринулся в сторону, откуда прилетела пуля. Причем я знал, откуда стреляли. Это точно была крыша. «Неужели это Астрид решила грохнуть меня в собственном доме?» — промелькнула мысль в моей голове, пока я, сломя голову, убежал в сторону особняка, надеясь на то, что мне хватит времени добежать до него, пока убийца перезаряжает мушкет. Не хватило. Второй выстрел прогремел спустя несколько секунд после первого, и в этот раз стрелок оказался точнее. Несмотря на то, что я был в движении, пуля угодила мне в правое плечо, и то только потому, что я вовремя успел сдвинуть корпус в сторону. Иначе выстрел пробил бы мне гортань. Вот только в этот раз я уже был готов к этому. Несмотря на то, что пуля в меня попала, максимум, что она могла оставить на моем теле, защищенном магией, это крупную гематому. И это меня не тревожило. Благо, благодаря все той же магии, синяки на моем теле заживали очень быстро. Тревожило меня другое. Стрелок был не на крыше. Использовав по максимуму резервы своего магического ядра, я направил энергию к глазам, чтобы лучше рассмотреть дом, и это помогло мне обнаружить едва заметное пороховое облако в окне на втором этаже поместья. Попался. Я пулей влетел на крыльцо, затем в открытую дверь особняка маркизы. Далее я побежал уже по наитию, благо внутри этого здания я уже бывал. Поэтому без труда нашел нужную мне лестницу и, не обращая внимания на слуг, ринулся по ней на второй этаж. «Не уйдешь!» — процедил я сквозь зубы, когда увидел силуэт в черных одеждах, который выпрыгнул в окно второго этажа. Достав на ходу метательный нож, я, недолго думая, сиганул в окно за стрелком и, приземлившись на ноги, ушел в перекат, после которого сразу же поднялся и увидел стрелявшего. Им оказался некто в черных одеждах, лицо которого скрывало такого же цвета маска. Неизвестный потянулся к пистолету у себя на поясе, но я опередил его, метнув в него нож, от которого он уклонился. «Неплохо». Я молниеносным движением вынул из ножен шпагу, а в следующий момент прозвучал третий выстрел. В этот раз пуля угодила мне в живот. Все же на таком расстоянии увернуться от выстрела, даже будучи усиленным магией, было просто невозможно. От боли потемнело в глазах, но я все еще был жив. Поэтому, упав на одно колено, я приложил руку к месту, куда попала пуля, чтобы мой убийца не смог увидеть отсутствие на моем теле раны, а следовательно и крови, после чего начал медленно заваливаться на бок. И вот тут стрелок совершил ужасную ошибку. Он мне поверил. Достав второй пистолет, он собрался добить меня, а чтобы сделать это, он подошел ко мне ближе. Не раздумывая, я его атаковал.